Глава 36. Ева устроилась в глубине небольшого бара, расположенного неподалеку от Виктория-стрит в Вестминстере, где Гэвин предложил встретиться. В помещении было жарко и людно, оживленная публика, расслабляясь после работы, энергично поглощала вино и коктейли. Тарелки с закусками делились на несколько человек, люди смеялись и перекрикивались друг с другом под громкую музыку. Полчаса назад ей позвонила Марго Александер и сообщила, что ДНК Гарри Майклса, извлеченная из стакана и окурков, не совпадает с образцами, которые она взяла у Евы. Эти образцы также не совпали ни с одним из профилей ДНК, хранящихся в национальной базе данных. В какой-то степени Ева не была удивлена этому. Тот, кто совершил над ней насилие, видимо, знал, что его нельзя отследить. Она ждала совсем недолго, когда в дверях появился Гэвин. Помахала ему рукой, и он ответил широкой улыбкой. На нем был деловой костюм, лицо раскраснелось от холода. Он быстро прошел через зал к ее столику, положил портфель на стул и легонько поцеловал в щеку. «Прости, я немного опоздал. Что тебе заказать?» «Диетическую кока-колу». Несколько минут спустя он вернулся с напитками, сел напротив нее, снял галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Ну вот, теперь лучше. За тебя, Ева!» Гэвин поднял бокал с мартини. «За твой успех в деле Шона Фаррелла! Пусть справедливость восторжествует!» Он сделал большой глоток и поставил бокал на стол. «Ну, как Лорни?» Рассказал много полезного. Музыка была слишком громкой, и Ева, не желая напрягать голос, пододвинула свой стул ближе и наклонилась к нему, поставив локти на стул. У них с Джейн было что-то вроде отношений, хотя, по его словам, это слишком сильно сказано. Ты был в курсе? На его лице появилось выражение искреннего изумления. Нет. «Большую часть времени я находился в Лондоне, но Мелисса, конечно, сказала бы мне, если б знала. Ты думаешь, он...» Она покачала головой. Полиция проверяла его. «Но есть кое-что еще». Андерсон обратился к Джейн в первую очередь потому, что подозревал, на ипподроме у Эстерби что-то происходит. По его словам, это была какая-то афера. Речь шла о договорных скачках, хотя доказательств у него не было. Британское управление конного спорта, очевидно, занималось этим, когда твой тесть покончил с собой. Не могу поверить, что Тим был замешан в чем-то подобном. Он всегда играл в открытую и по-честному. Но я помню, как Мелисса сказала мне, что кто-то обратился в управление с кучей обвинений, пытаясь устроить неприятности. По ее словам, Тим подозревал, что это был один из владельцев. Но я до сих пор не знал, что это, видимо, был Лорни. Я была бы признательна, если ты не станешь рассказывать об этом Мелиссе. Она просила немало, но интуиция подсказывала ей, что на него можно положиться. Гэвин нахмурился. Окей. Я помню, как она тогда сказала, что это предположение было полной ерундой. Зачем ей врать мне? Могла ли Мелисса солгать ему? Подумала Ева, а вслух произнесла: «Может быть, она не знала, что происходит, или Лорни все неправильно понял». Гэвин по-прежнему выглядел озадаченным. Подняв бокал, он осушил его за один раз, потом подцепил со дна завиток лимонной цедры и начал жевать. Некоторое время он молчал, затем сказал: «Какое отношение все это имеет к Джейн? Это мотив убийства у кого-то другого, не у Шона Фаррелла». «Понятно. Ты имеешь в виду, что среди нас Джейн была шпионкой Лорни? Она снабжала его информацией?» Ева кивнула. «Это еще одна вещь, о которой я не буду говорить Мелиссе», — с горечью произнес Гэвин. Выдерживая ее взгляд, он тяжело откинулся на спинку стула. «Господи, Ева, умеешь ты всех взбудоражить? Неудивительно, что они все так дергаются из-за твоих вопросов». «Мне не следовало рассказывать об этом тебе. Я рад, что ты это сделала». Наступило молчание, потом он сказал: «Здесь жарко. Встал, снял пиджак, повесил его на спинку стула и закатал рукава рубашки. «Так лучше», — произнес он, снова усаживаясь и несколько театрально потирая руки. «Что еще ты можешь мне рассказать?» Гэвин улыбался, делая вид, что все в порядке, но Ева чувствовала, что он старается скрыть напряжение. «Он замечательный», — подумала она. Так вышло, что она снова ворвалась в его жизнь и нарушила спокойствие, а теперь испытывает его на прочность, постепенно переворачивая все, во что он верил, с ног на голову. И при этом он делает вид, что ему все равно. Гэвин всегда был стоиком, что бы ни выпало на его долю. Он словно был частью какого-то идеального мира, где рано или поздно все и всегда хорошо кончается. И он во многом преуспел вопреки всему. Была ли это непоколебимая уверенность в себе или чистый оптимизм? Трудно сказать, но, по-видимому, в его случае это срабатывало. «Давай, Ева, не держи в себе, выкладывай». Она наклонилась к нему. На самом деле нет ничего конкретного. Она поделилась своими наблюдениями о Гарри и Уэйдах. Когда она говорила... Все это звучало очень натянуто и мелодраматично, и нужные слова, чтобы выразить то, что она чувствовала, не находились. «Гарри приходится их подмазывать», — задумчиво произнес он, когда она закончила. Стюарт был очень благожелательно настроен по отношению к нему, особенно после смерти Тима. Он был одним из немногих, кто остался с ним тогда, когда казалось, что все вот-вот накроется. Ева пожала плечами. Она все видела собственными глазами. «Гарри глуп, что держит такого клиента». «Может быть. А вы с Гарри, кажется, хорошо поладили. Я уж думал, что ты станешь очередной моей невесткой. А что, была бы третьей миссис Гарри Майклс, представляешь? Ему нравится коллекционировать жен». Хорошо, конечно, что он иронизирует на эту тему, но самой ей было не до шуток. «Исключено. Очень рад. А что же заставило тебя изменить мнение о нем?» «Шуточки шуточками, но не ревнует ли он на самом деле?» — подумала Ева. «Да ничего, собственно». «Вот, теперь ты осторожничаешь. Я думал, мы договорились, что ты все мне рассказываешь». Я ни о чем не договаривалась. Но это еще не все. Теперь я убеждена, что между смертью Джейн и играми вокруг скачек есть связь. Она рассказала ему о Микки и о том, что офис Дэна Купера был взломан, и что кто-то посетил ее квартиру. Гэвин слушал, не перебивая, и выражение его лица становилось все более мрачным и отстраненным, как будто его мысли были где-то далеко. Когда она закончила, он взял ее руку, на мгновение крепко сжал и отпустил. От этого прикосновения и эмоций в его глазах ей вдруг стало не по себе. Она жалела, что взвалила на него этот груз. «Спасибо, что поделилась со мной всем этим», — сказал он. «Я не хочу, чтобы между нами были какие-то секреты, но сейчас я очень беспокоюсь о тебе». «Не стоит, я вполне могу о себе позаботиться». Гэвин медленно покачал головой. «А ты не можешь бросить все это? Этот журналист, Дэн Купер, он не может продолжать заниматься этим делом сам?» «Нет, я не могу». Ева всматривалась в него. Гэвин выглядел усталым и осунувшимся. Огонь в его глазах погас. Пришло время рассказать о Дюране. Она начала с самого начала, с убийства Джейсона. И ей вдруг пришло в голову, что она рассказывает эту историю уже второй раз за последние 24 часа. Ей не было свойственно открывать кому-то свою душу. Обычно мысли о том, что придется кому-то довериться и объяснять что-то, пусть даже в малейшей степени важное или деликатное, не говоря уже о личном, вызывало у нее желание убежать как можно дальше. Но события последних нескольких дней — перевернули все ее представление о самой себе, и она была вынуждена признать, что чувствует себя уязвимой и менее уверенной в своих оценках окружающей жизни, чем она думала в течение очень долгого времени. Ей пришлось все рассказать Куперу, чтобы он поверил ей. Но с Гэвином все было иначе. Он был ей ближе, чем любой другой мужчина в ее жизни. Она хотела все объяснить. Быть правдивой настолько, насколько была способна, и если уж на то пошло, она чувствовала, что обязана перед ним это сделать. Он слушал и все это время не сводил с нее глаз. Когда она, наконец, закончила, потер лицо руками и вздохнул. «Не знаю, что сказать, Ева. Ты живешь в совершенно другом мире, чем я. Но если тебе что-то, что бы это ни было, понадобится... Я здесь. Теперь я понимаю, что нет смысла убеждать тебя прекратить это дело. Ты должна довести его до конца». Он перегнулся через стол и взял ее руки в свои. «Я, наверное, выгляжу полным кретином, думая, что могу указывать тебе, что делать. Прости, я понимаю, что ты не собираешься обращать внимание на мои слова. Ты думаешь, что знаешь, что делаешь. Просто, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, будь осторожна. Я не вынесу, если с тобой что-то случится». Краем глаза она заметила, что телефон, лежавший на столе рядом с ее стаканом, подает световые сигналы. Она опустила взгляд и увидела имя Купера. Звонок оборвался после нескольких неслышных гудков и затем почти сразу зазвонил снова. «Я должна принять этот звонок», — сказала она, отнимая руки. «Это Дэн. В такой час он не будет звонить, если только не случилось что-то серьезное». Ева ответила, но ничего не могла разобрать. Плотно прижав телефон к уху, вышла на улицу. Там удалось разобрать голос Купера, что-то быстро тараторившего. Фоном слышались крики людей и вой сирены. Она не могла понять почти ничего, кроме слов «пожар», «дым» и «София». Она повернулась спиной к дороге и зажала пальцем другое ухо. «Дэн, повтори! Я ничего не слышала!» «Офис подожгли, будь он проклят!» — проорал он.